Глава 8. Сколько вы ехали, когда поняли, что баба умерла? Да кто за временем следил? Пена у нее пошла изо рта. Я к груди, она не дышит. А нам велено сбрасывать, коли снежно. А сугробы были высокие. Вот и не стали медлить. Хоронить потом нам. Избавились, как возможность появилась. Место показать можешь? Не, мужчина помотал головой. И время не помню, и где сбросили, не помню. «Ну вот видишь!» – взвизгнул Петр Александрович. «Эти олухи не могут ничего! Даже довести человека до места назначения!» «Не кипятись, Петя! Будешь орать, и меня привлекут за твою Макарову! Не было меня в тот день, когда ее забирали! Я еще раз опрошу ее соседку по камере. Может, та что-то знает!» «Да что она знает? Ее рядом не было!» «Ну, ты же понимаешь, у них мог быть разговор бабский!» Петр Александрович негодовал. Ему казалось, что боль и унижение сломят Настю, и она станет его женой. Но не тут-то было. Настю перепутали с другой заключенной и увезли. По пути сбросили с машины, подумав, что она умерла. И только Любовь Ларионова знала, кто совершил ошибку. Это она ввела в заблуждение проверяющего. Тот на вечерней перекличке подошел к Насте и спросил, «Макарова или Семенова?» А поскольку Настя была без сознания, Любовь сказала «Семенова». Наутро Настю вместо того, чтобы отвезти к слизняку, на носилках унесли куда-то. Больше Любовь ее не видела, но чувствовала, что спасла свою сокамерницу. И только через 2 дня Петр Александрович забил тревогу, но было уже слишком поздно. После ареста Насти Марфа Игнатьевна взяла на себя заботу о внуках. Сенька замкнулся в себе еще больше. Эльза была еще настолько мала, что отсутствие матери не заметила. Почему-то именно к Эльзе Марфа питала какие-то материнские чувства. Удивлялась себе. Петр Александрович заходил редко. О том, что Настя пропала, не говорил. Документы Эльзы переделал, записал ее Макаровой, но отчество оставил свое. В колхозе Петра стали побаиваться. Неожиданным известием для многих стал его донос на отца Вари, Геннадия Ефимовича. Все случилось неожиданно. Ночью Марфа Игнатьевна проснулась от яркого света фар. В дверь стучали настойчиво. Проснулась Эльза. К ней встал Сенька, а Марфа пошла открывать. На пороге стояли 4. Уставились на Марфу, а она на них. Чуть было не перекрестилась. «Не тот дом!» – крикнул кто-то из глубины двора. Гости сели в машину, отъехали. Марфа Игнатьевна решила полюбопытствовать, вышла на улицу. Остановились гости около дома Геннадия Ефимовича. Он вышел на порог в трусах и с трубкой. Курил довольно вызывающе. Крикнул с порога. «Никак ко мне пожаловали? Отчего в такое время? Завтра ведь обещали». «Обещали!» — засмеялся один из приезжих. — Обещали, чтобы раньше времени не сбежал. Так что, Геннадий Ефимович, собирайтесь. Марфа Игнатьевна все-таки перекрестилась. Стали собираться соседи. Геннадия схватили под руки и потащили к машине. Трубку у него забрал один из гостей. Из дома кричала жена Геннадия. Плакали дети. — Боже мой, что делается-то? Что делается? Генка вроде бы мужик неплохой. «Неплохой, может быть, он и есть. Только денег у него нашли. И паспорт заграничный. И на него, и на детей пропуска. Есть переписка на буржуйском языке. Открытки. Поговаривают, что сбежать он на днях планировал. Да вот Петр Александрович вовремя узнал об этом. Так что таких меньше станет, кто за нас счет хочет покинуть страну. А сколько таких предателей нынче развелось? А каким был правильным!» Призывал к порядку, читал лекции, а сам... Никто точно не знал, действительно ли Геннадий собирался бежать. Но после его ареста все как-то притихли. Мать Варя разлуку с мужем не выдержала и через неделю умерла. Варя и ее младшая сестра остались без присмотра взрослых. В школе Варю попросили больше не посещать уроки. Марфа Игнатьевна увидела на улице заплаканную девочку, пожалела ее, пригласила к себе. Накормила. Глазами голодного волчонка смотрела Варя на Марфу. куда-то подевалась ее надменность и спесь, наглость и высокомерие. Сидела она, опустив голову и держа в руке хлеб. Рядом с ней ее сестренка ела уже третий кусок хлеба. Марфа накормила девочек от души, а они на следующий день пришли снова. Так и ходили покушать, а ночевали дома. Председатель захаживал к детям, проверял, все ли в порядке. В детский дом отправлять запрос не стал. Попросил некоторых жительниц иногда делиться едой. Как-то утром Варя проговорилась, что видела Тамару в городе. Марфа Игнатьевна сначала отмахнулась, а потом как пристала к девочке. «Где видела? А ну говори!» «Улица была широкой, я с отцом за руку шла. Тамара спешила с девушкой куда-то рано утром. Здание там высокое и забор. Она узнала меня, но прошла мимо. Отец мне не поверил, сказал, что сам видел, как Тамару хоронили. А я ведь и не ошиблась». На следующий день Петр Александрович повез Варю в город. Обещал, что восстановит ее в школе, если она вспомнит, где видела Тамару. Но для Вари все большие здания были одинаковыми. И почти у каждого поворота она говорила: «Вот, тут видела, точно!» Петр понял, что занимается бесполезным делом, всю дорогу ругал Варю. После ареста Геннадия Ефимовича Петр Александрович стал побаиваться и собственного ареста. И вроде как Слизняк постоянно искал в списке знакомые фамилии и предупреждал, кого нужно, Петр все же нервничал. Три раза он отправлялся на поиски Насти. Убеждался в том, что запомнить место, куда ее сбросили с машины, невозможно. Каждый метр пути был однообразен. Узкая колея дороги петляла среди высоких сугробов и не давала никаких надежд. «По весне проедем, обочину чистить надобно будет, вот и найдем твою Настю», — подбадривал Петра водитель. «Мне она живая нужна», — Петр Александрович говорил грубо. Водитель пожал плечами и резко повернул так, что Петр ударился плечом о дверь. «Живой не найдут в сугробе точно, так что больше не вижу смысла тут ездить», — уверил Петра водитель. Сплетницу звали Шурочка. Миловидная женщина работала в клубе завхозом. Ее небольшая комнатушка-кабинет всегда была полна сплетнями. Не было такой новости, которая первой не долетела бы до Шурочки. Муж Шурочки обладал невиданной силой. В одиночку таскал плуг, который был под силу только лошади. Его и считали как одну единицу наряду с лошадьми. Шурочка с мужем жила более-менее сносно. Еще молоденькой девушкой она была отдана за него отцом. Сам Глеб чувств возвышенных к супруге не испытывал, жил, как было принято в обществе. После работы приходил домой, целовал в лоб жену и детей. Иногда выпивал с трактористом Василь Васильевичем и приходил с работы за полночь. Шурочка его постоянно куда-то отправляла. «Сколько ты будешь эту железяку таскать? Да надорвешь спину, я тебя и не подниму. Да давай уже другую работу займей. Мне, завхозу клубному, стыдно иметь мужа, который кобылу заменяет». Глеб молчал. В особые дни глубокой депрессии мог стукнуть кулаком по столу. Тогда Шурочка замолкала, убирала с кухни всю посуду и мужа не кормила, пока тот прощения не просил. Глеб сначала просил, а потом перестал, и началось противостояние двух характеров. Когда ему на работе нашептали, что Шурочка в поцелуе страстном зашла с Егором, аж обрадовался. «Слава Богу!» – пробормотал он. Докладчики удивились, не такой реакции ожидали. Дома Шурочка была в образе, лежала на кровати с мокрым полотенцем на голове. «Умираю», — сказала она мужу еле слышно. «Стыд и позор на мою голову. Егор Михайлович напал на меня, поцеловал. Надо бы на этого черта проучить, Глебушка. На тебя же теперь показывать начнут». Глеб, всячески сдерживая внутреннюю радость, сжал кулаки, велел жене подняться. Отправился с ней к Егору, а там уже и не стал тянуть. Попросил по-мирному забрать у него Шурочку. Егор, конечно, такого не ожидал. Да и сама Шурочка оказалась в таком состоянии, что Настя посмеивалась, сидя за столом. «Ах, ну раз так...» Егор быстро понял, что к чему, и решил подыграть. «Раз так, то оставляй, конечно. Мне рук бабских не хватает. Конюшню почистить бы. Да сестра слаба, а я вроде как занят. Шурочка поможет». Глеб поднялся на ноги, подошел к Егору поближе и прошептал. «Я же не шучу, Михалыч. По-серьезному пришел просить. Забирай. Мне она уже всю голову исклевала. Я без нее спокойно хотя бы пару годков поживу». Выражение лица Шурочки трудно было назвать даже удивленным. Она была ошарашена настолько, что застыла, как статуя. Егор похлопал Глеба по плечу и сказал: «Да я вроде как проучить ее хотел без мысли задней. Она рассказывала басни обо мне, присечь захотелось. Вот и потерял голову, а так-то, как баба, она мне не нужна». «Эх», — вздохнул Глеб, схватил жену за руку и потащил домой. Егор слышал, как муж отчитывал жену. «Никому ты не нужна. Язык как помело. Сиди дома теперь. Не позорься уже». Утром Шурочка шла на работу огородами. В кабинет свой никого не пускала. Свежие сплетни слушать не стала. Через неделю Глеб встретил Егора и поблагодарил. «Слушай, Михалыч, по гроб буду тебе благодарен. Шурка язык проглотила, ни слова больше не сказала с того дня. То ли ты ей язык во время поцелуя откусил, то ли еще что. Но молчит, слова не кажет. Приходи, я тебя наливкой угощу, самой лучшей налью». Егор посмеялся, от наливки отказался. Когда председатель узнал, что сестра Егора ветеринар, сам вызвался восстанавливать ее документы. Настя показала себя с лучшей профессиональной стороны. Ее пригласили на съезд агрономов в город. Поехала туда вместе с Егором. Уже перед выходом на сцену заметила в первом ряду Петра Александровича. Резко сослалась на недомогание, даже обморок себе сообразила. Выступление ветеринара отменилось, и вместо него школьная самодеятельность показала несколько театрализованных представлений. Когда возвращались домой, Егор спросил у Насти: «Свободно ли твое сердце, Настенька?» «Свободно», — кивнула она и заплакала. Дома Настя рассказала свою историю. Егор предложил съездить в село, где жила Настя, и все разузнать. «Сенька, ну куда ты запропастился? Сенька, иди за Эльзой посмотри. Мне выйти нужно». Мальчик не отзывался. Марфа Игнатьевна обыскалась его. Побежала к Варе, та сидела на крыльце своего дома и тоскливо смотрела в одну точку. Она теперь всегда так сидела. В школу ее не пускали, подружки дружить перестали. Смеялись над Варей, вражиной ее обзывали. «Варька, а ну иди сюда, пригляди за Эльзой, я сбегаю по делам». Варя согласилась. Забрала из дома сестренку, пошла к Марфе Игнатьевне. «Если Сенька вернется, скажи ему, чтобы не уходил никуда. Запропастился дурачок наш куда-то». Егор помахал отъезжавшему автобусу. Женщина, вышедшая на остановке вместе с ним, полюбопытствовала. «А вы к кому здесь прибыли?» «Никому пока что», — ответил Егор. «Может, прибьюсь. Место хочу выбрать хорошее». «Ой, у нас места не сказать, что хорошие. День через день за кем-то да приезжают. Вроде знаю всех, как честных людей, а их на чистую воду выводят, и не верится, что человек способен на такое. Так что вы сразу ставьте себя так, чтобы в случае чего не отправиться в тюрьму». «Спасибо», — поблагодарил Егор. Прошелся по улице, ловил на себе любопытные взгляды. У Настиного дома столкнулся с Марфой Игнатьевной. Она куда-то очень сильно спешила. Узнал ее по Настиному описанию. Когда Марфа скрылась за поворотом, зашел во двор, постучал в дверь. Открыла Варя, удивленно посмотрела на незнакомца. «Нет, бабушки, обождите у нас, вернется скоро». Варя жестом пригласила Егора в дом. Он вошел. Все в доме рассмотрел, пока Марфа не вернулась. Она тотчас стала ругать Варю, мол, пустила чужака в дом. Егор поспешил за девочку заступиться, сказал, что пришел с добром. Завел вдруг разговор об Афанасии. Сказал, что служили вместе, а навестить не получалось, вот и подвернулся случай. Марфа Игнатьевна рассказала, что Афанасий умер, жена его умерла, дочка умерла, и сама Марфа знать ничего не знает. Егор хотел было спросить про Сеньку, так как не увидел его в доме, но не стал. Не заметил, как заболтался с Марфой, да не успел на автобус. Шел по степной дороге в надежде встретить попутчиков. Преодолел уже большую часть пути, как вдруг увидел мальчика, сидящего на обочине. Подошел к нему и спросил: «Ты чего тут, малец?» Мальчик ничего не ответил, лишь поднялся на ноги и стал убегать. Егор догнал его, взял за руку. «Темнеет, куда ты собрался?» Мальчик заплакал. Он плакал и мычал. Егор обнял его, прижал к себе. «Что же мне с тобой делать? Мычишь. И куда я тебя теперь поведу?» Ребенок от объятий вдруг уснул. Егор вздохнул тяжело. Задерживаться он не планировал. Знать, откуда сбежал ребенок, не мог. Решил взять его с собой, а потом в городе сдать в милицию. Как раз прошло бы немного времени, и родители должны спохватиться. Добравшись до города на попутной машине, Егор успел на вечерний автобус. Пришел домой, Настя его ждала. Мальчик так и спал на плече у Егора. Когда Настя увидела мальчика, только и смогла произнести: «Сеня, сынок!» Сенька проснулся, увидел мать и опять заплакал. Егор был удивлен, что найденный им мальчик является Настиным сыном. Долго рассказывал Насте, как ждал Марфу Игнатьевну, как познакомился с девочкой Варей. Настя слушала и вытирала слезы. Теперь Егор думал, что говорить в правлении о ребенке. Решили пока мальчика на улицу не выпускать. Но кто-то все же заметил Егора с ребенком на улице. Пришлось сказать, что ездил за племянником. А поскольку судьба Егора была мало кому известна, то быстро о Сеньке забыли. Мальчик теперь ни на шаг не отходил от матери. Стоило ей только скрыться из виду, тут же начинал плакать. «Отчего это он молчит?» – поинтересовался как-то Егор. «Роды были тяжелыми, а потом испугался чего-то. Мне бы теперь и Эльзу повидать». Егор вздохнул тяжело. «Повидать. Выкрасть не сможем. Ехать туда тебе никак нельзя». «Нельзя», — согласилась Настя. «Ну тогда живи так, как живется. Дочка твоя накормлена. Нянька у нее имеется, так что не пропадет. Давай хотя бы сына на ноги поставим». После работы Егор играл с Сенькой. Взялся учить его читать. Писал на газетах черным карандашом буквы покрупнее. Мальчик смотрел с удивлением. И недели через три стал повторять. «Ба-ба-ба. Ма-ма-ма». Настя была удивлена, а Егор светился от счастья. В тот же день пришел к Насте в комнату и сказал: «Выходи за меня. Будем жить мужем и женой. А все пусть считают тебя моей сестрой. К нам никто не ходит. Знать об этом другим ни к чему. А как только решим переехать, так и прятаться перестанем». Настя согласилась. Она давно полюбила Егора. Это была ее первая и самая настоящая любовь. Все, что было раньше, приносило только боль. А теперь от одного взгляда Егора сердце готово было выпрыгнуть из груди. И если грубые ласки Афанасия приходилось через силу терпеть, то со Спасителем все стало по-другому. Он поначалу стеснялся. Все спрашивал у Насти, как ее обнять, как поцеловать. Она и сама была довольно застенчива. Неожиданно для Егора сдружилась с Шурочкой. Бывшая сплетница оказалась начитанной и очень умной женщиной. После того, как муж решил подарить ее Егору, очень изменилась. Мужа стала ценить. В обеденный перерыв носила ему еду из столовой и уговорила все же бросить тяжелую работу. Не потаскав плуг несколько дней, Глеб понял, что и впрямь устал. Шурочка как-то предложила своей приятельнице: «Ира, а давай махнем в город? Там будет ярмарка украшений, а мне жуть как хочется взглянуть. Глеб не поедет, я его упросить не могла. Мы с тобой утренним рейсом туда, вечерним обратно». Настя боялась соглашаться. Город таил в себе опасность. Ее мог узнать там и Петр, и кто-то из следственного изолятора. Но как-то разнообразить свою жизнь хотелось. Согласилась. Шурочка оказалась невероятной модницей. Перед ярмаркой потащила Настю к швее. разговаривала с той так, словно они давние подруги. Женщина сняла мерки с Насти и Шурочки, обещала пошить новое платье уже к следующим выходным, хотя Настя ничего покупать и не собиралась. Но Шурочка вроде и не была настойчива, но все же платье выбрать помогла. Последний раз Настя листала журналы моды в далеком 1915 году, тогда ей было 15 лет. Мать повела ее к швее, чтобы заказать одинаковое платье на Рождество. Швея только вернулась из Европы и привезла много красочных журналов. За просмотр заграничной красоты она брала комиссию. Марфа Игнатьевна заплатила за 2 дня. Но на следующий день ту комиссию ей вернули. Одна из модниц украла журнал, и теперь швея никому не показывала оставшиеся. Настя тогда мечтала, что поедет в Европу и привезет много журналов, а потом откроет библиотеку с доступом для всех. Но ее мечтам не суждено было осуществиться. Революция забрала все имеющиеся раньше возможности, и вот сейчас эти воспоминания вдруг нахлынули с небывалой силой. Шурочка болтала без умолку. На ярмарке выбрала себе янтарные бусы и серьги. Настя лишь тоненькое колечко присмотрела. До сих пор носила кольцо, которое отец подарил ей в детстве. Оно уже много лет красовалось на мизинце. «Не скромничай, Ира», — говорила Шурочка. «Таких бус в нашей деревне не найти. Покупай, пока есть возможность», — уговорила все же. Насте вдобавок к бусам положили еще брошь с изображением белочки. Шурочка аж всплеснула руками от радости. «Как хорошо, как хорошо!» На остановку шли, весело смеясь. «Я на следующей неделе платье наше заберу. Как наденем, как порадуемся за себя. Тебе мужичка надо толкового», — радовалась Шурочка. А Насте хотелось кричать на весь мир. «Есть у меня мужичок толковый, всем мужичкам мужичок!» Но рассказывать об этом не решалась. Уже перед самым вокзалом пришлось перебегать оживленную дорогу. Не захотели идти в обход, боялись опоздать. Автобус стоял еще минуту и уже готов был отправиться. Сели на последний ряд. Поехали. Настя смотрела в боковое окно и вдруг увидела девочку, очень похожую на Тамару. Сердце словно выпало из груди. Хватило сил крикнуть во все горло: «Тамара!» Шурочка испугалась. В автобусе все всполошились, стали смотреть на Настю. А Настя неистово била рукой по стеклу и кричала: «Тамара! Стой! Стой! Остановите, прошу вас!» Водитель резко затормозил. Вышел из кабины, в пассажирском отсеке набросился на Настю. «Ты чего творишь, бешеная? Стекло мне разобьешь!» Но Настя выбежала из автобуса, Шурочка за ней. «Тамара!» — кричала Настя и бежала вдоль дороги. Она не знала, куда повернула девочка. Шурочка бежала за подругой и кричала: «Ирочка! Ира, остановись! Уедут без нас! Вещи там!» Водитель посигналил и был таков. Настя упала и зарыдала. Шурочка присела рядом. «Ну вот», — прошептала она, — «без нас уехал, а сумка там осталась, и вещи наши тоже». После ухода Гули с Женькой чаще всего сидела Ленка. Тамара старалась отлынивать от ухода за ним. Колька был недоволен тем, как Тамара относится к работе по дому. Убиралась она небрежно, готовить хорошо не старалась. Ребята стали возмущаться. Савелий пригрозил Тамаре, что если она не исправится, то он вынужден будет выгнать ее из подземелья. Тамаре уходить не хотелось, но и что-то делать тоже. Напала какая-то невероятная лень на нее. Савелий говорил Тамаре: «Если не хочешь работать, делай что-то по дому, работай здесь, готовь на всех, ухаживай за Женькой». Но Тамара только обижалась на замечание. Стала чаще уходить в город. Гуляла по улицам, заходила в магазины. Часто стояла у витрин и смотрела на товар. Ее иногда угощали конфетами и пряниками. Она придумывала истории о больной маме, о погибшем отце, о потерянных родителях. Ее жалели. Савелий такие прогулки не поддерживал и сравнивал такой обман с воровством. Но Абрам уговорил его дать Тамаре немного свободы. «Она все угощения несет домой, делится с нами. «Остынь», — просил он Савву. «Перебесится и пойдет по нормальной дороге». Вскоре Тамару уже все в округе знали. Никто не делился сладостями. И она стала воровать. За этим делом ее заметила Ленка и рассказала Савелию. На ночь Савелий Тамару в подземелье не пустил. Она стучала, просила прощения. «Сил моих больше нет», — сказал Савелий. Тамара пошла на вокзал, долго смотрела на автобус с названием своего села. Не решилась в него сесть. Ночевать было негде. Просто шла по улице и не понимала, что делать дальше. «Я не знал, что Шурка Ирину потащила в город», — виновато объяснял Глеб Егору. «Сама собиралась, я видел, денег просила. Я вроде не против, но куда ей тут эти бусы? Баба и есть баба». Егор был взволнован, смотрел на сумку, которую водитель автобуса отдал Глебу. «Ночь впереди, где их искать теперь?» — вздыхал Егор. «А ты не ищи, поделом им будет». «Шурке, может, и поделом, а вот Ирине». «Ну так водитель сказал, что Ирина стекло чуть не выбила. Плохо ей стало, может быть», — передавал Глеб слова водителя. Проводив Шурочкиного мужа, Егор велел Сеньке из дома не выходить. Сам запряг Зорьку и поехал в город. На краю деревни к Егору присоединился Глеб. Ехали молча. Егор был задумчив. Сердце болело за Настю. Понимал, что просто так она вряд ли хотела разбить стекло автобуса. «Ира!» – Шурочка слезно умоляла подругу подняться. «Ира! Уехали наши деньги и покупки! Ира, поднимайся же! Что с тобой такое?» Настя подняла голову, смотрела на Шурочку отрешенно. «Как мы теперь домой поедем? В городе у меня некому идти! Ты кого там увидела в окне?» Настя молча встала, отряхнула платье. Прокручивала в памяти увиденное из автобуса. Не могло материнское сердце ошибаться. Не могло оно подвести. Шурочка запричитала. «И зачем я тебя с собой взяла? Сомневалась, ты не хотела. Я бы уже дома была, а теперь...» «Не ной», — строго сказала Настя. «Подождем следующего автобуса». «Следующего? Он будет в понедельник теперь». «Тогда пешком пойдем». «Мне страшно», — Шурочка стала хныкать, как ребенок. Настя раздражалась, но ругаться не хотелось, ведь это из-за нее они остались на улице. Уже темнело. Вернулись на остановку, присели на лавочку. Шурочка молча всхлипывала. Она больше жалела вещи, которые купили, нежели о перспективе ночевать на улице. Настя понимала, что сидеть бессмысленно. Предложила подруге пойти домой пешком. Та нехотя согласилась. «Если на нас нападут, Глеб даже не узнает, как я умерла, Ира!» «А ему это зачем знать?» Настя улыбнулась. «Он вроде открещивался от тебя». Шурочка обиженно поджала губы. «Знала бы я, что придется пешком чапать, не надела бы туфли». «Так сними их», — предложила Настя. «Да вот придется». Обе шли босиком. «А может, будем петь для настроения?» Шурочка оживилась немного. «Ты меня прости, Ира, я ведь не со зла ругалась, ну, померещится может всякое. Вещи жаль, прикарманит кто-нибудь. Эх, ну хоть платье не успели забрать». Шурочка помолчала и запела. «Мой синеглазый, где ты ночуешь? Как без меня твои дни пролетают? В письмах все так же о важном молчу я. Как без тебя тяжело мне, не знаешь? Мой синеглазый, где та сторонка, где я с тобой повстречаюсь однажды? Сколько мне жить в одиночестве, сколько? В каждом прохожем ищу тебя, в каждом. Мой синеглазый, где твое сердце? Ищет меня средь пустующих комнат. Не перепутай заветную дверцу. Помни меня. Обязательно помни». Настя слушала с интересом. Сама петь она не могла. Когда-то в детском возрасте Марфа Игнатьевна поставила ее в первом ряду церковного хора. Девочка от страха закрыла уши, а когда хор запел, заплакала. «Пой!» – упрашивала ее Марфа. «Пой, чего ты ревешь?» Но Насте было не до пения. С тех пор она даже не пыталась что-то спеть. Колыбельные детям получались такими, что сон не приходил. Настя боялась, что ее голос услышат и будут смеяться. Иногда забывалась, пела как могла, но замолкала тотчас, когда слышала себя. «А ты чего не подпеваешь?» — поинтересовалась Шурочка. «Я не умею». «Все умеют, а ты нет. Такого не бывает. Давай попробуем. Повторяй за мной. Мой синеглазый, где ты ночуешь?» Но Настя и не собиралась повторять. Шура махнула рукой. «Ну и молчи дальше». Полная луна повисла в ту ночь на небе. Путь освещала хорошо. От ночной прохлады слегка зябли пальцы. «К утру придем», — говорила Настя. «Да уж, к утру». Путешественниц первым заметил Глеб. «Вон, смотри, Егор, идут к Луше. Можно было и не ехать за ними». «Можно было», — согласился Егор. «А я ведь тебя с собой не звал». Кажется, Шурочка никогда так не радовалась мужу. Она обняла его, прильнула к нему, тот засмущался. «И чего ты как к родному прилипла?» Настя свои чувства показать не могла. Егор сначала смотрел на нее укоризненно, потом сменил гнев на милость, улыбнулся. Женщине показалось, что сразу ей обрадовалась только Зорька. Шурочка наобнимала мужа вдоволь и запричитала. «Деньги потратили, а руки пусты. Все осталось в автобусе, жалко, как до слез». «Принес ваши вещи водитель», — успокоил Шурочку Егор. «Все на месте». «Ой, как же замечательно!» — обрадовалась Шурочка. «А я уже надумала себе всякого. Какой водитель попался добрый! Правда, он Иру... Чуть не убил он Иру. Бросил нас на улице». «А нечего технику ломать», — возмутился Глеб. «Кто чинить потом будет? Вы своими побрякушками никому не нужными». «Отчего это они не нужны?» — завелась Шурочка. «Я на эти побрякушки заработала своим трудом. Имею право купить их себе для радости». «Имеешь, конечно, право, только вот человек и животное должны тебя встречать в ночи». До самого дома Шурочка и Глеб ругались. Егор остановился, они спустились с повозки, пошли домой. Настя взяла Егора за руку. Он прошептал вдруг. «Ну, хоть поцелуй, что ли?» «Не-а», — ответила Настя. «Дома, а то начнется опять что-нибудь». Дома Егор обнял Настю и сказал ей. «Знаешь, я ведь догадался, что ты не просто так выбежала из автобуса. Неужели Тамару встретила?» «Ее», — кивнула Настя. «Не ошиблась я». «Ох, горе ты мое несчастное», — вздохнул Егор. «Растерялись твои дети, а собраться не могут. И куда же она пошла?» «Не знаю», — Настя всхлипывала. «Автобус остановился, я выбежала, но было уже слишком поздно. Улиц много, я не знаю, как ее найти». «Если увидела однажды, встретишь и во второй раз. А теперь давай поспим немного. До первых петухов хотя бы, а то я утомился что-то». Настя приготовила постель, положила голову на грудь Егору. Как хорошо было ей теперь. Счастье своими ласковыми руками обнимало влюбленных. «Настя», — прошептал Егор, — «как хорошо, что Зорька тогда нашла тебя. Я ей копыта готов целовать, ведь о счастье таком и не мечтал последние годы. А оно мне попалось на пути, а теперь дышит мне в грудь». Настя уже засыпала, а Егор все говорил, как ему повезло с любимой женщиной. Утром к Егору нагрянули гости. Проверка документов из города. «Так-так, Ирина Михайловна Ермакова, бывший работник стекольного завода. На данный момент в отделе кадров числится умершей. Как так?» «Однофамилица», — заступился за Настю Егор. «Хм, запишем. И то, правда, вот еще одна Ермакова. И в восьмом цехе такая есть. А вот вас, Шмаков Егор Михайлович, я вынужден допросить построже. На вас потребовала обратить особое внимание одна из односельчанок. Товарищ Ольга Георгиевна говорит, что вы нарушаете нормы поведения и открыто целуетесь со своей сестрой. Поясните, как это понимать?» «Целуюсь», — кивнул Егор. «В лоб сестру целую. Или это воспрещается? Где написано, что так нельзя? Вы мне принесите. Покажите, я ознакомлюсь и распишусь». Проверяющий кивнул. «Так и запишем, нормы поведения приготовим, и вы уж тогда потрудитесь расписаться». Вечером к Егору заглянула Ольга. Опять принесла пирожки. мило улыбалась Настя, угощала пирожками. Потом попросила Егора отойти с ней в сторону и сказала: «Что же вы, Егор Михайлович, всех обвели вокруг пальца? Помните, может быть, я в город ездила, так сестра вам передавала какой-то сверток? Так вот она другая совсем. Нынешняя ваша сестра не похожа на ту, что приходила на вокзал». Егор сначала испугался. Потом с невозмутимым видом произнес: «Так у меня две сестры, Оленька. К вам подходила одна, а со мной нынче живет другая. Вот это у вас и вызвало сомнение». Ольга задумалась. Потом произнесла: «Да нет же, ту звали Ириной Михайловной, и эту так зовут». «Ольга Георгиевна, ну право, как вы могли запомнить столь незначительное событие пятилетней давности?» — продолжал оправдывать себя Егор. «Да вот так и запомнила, и намерена докопаться до правды. Ежели вы обманом хотите всех извести, то, знайте, я пойду до конца». «Идите, Ольга Георгиевна, только смотрите под ноги». «Благодарю вас, Егор Михайлович», — соседка говорила уже язвительно. Взяла корзину с пирожками и вышла. После долгих раздумий Егор все-таки решил, что пора переезжать. Увольнение председатель подписывал нехотя. «Мы только ветеринаром обзавелись, а тут такое. Что теперь делать нам? Может, останетесь? Ну, везде же хорошо, где нас нет», — упрашивал он Егора. «Мне племянника нужно лечить. Родители его померли, а он онемел. Вот, по врачам хочу его прокатить. Может, есть умельцы на нашей земле». Председатель тяжело вздыхал. До города добрались быстро. Сенька смотрел во все глаза на проезжающие машины, радовался новой обстановке. На окраине города, неподалеку от автовокзала, сняли небольшой домик с коровником. В этом коровнике разместили Зорьку. Настя беспокоилась, лошадь ничего не ела, а через два дня сделала последний вздох. Егор несколько дней не мог даже слова сказать, плакал все время. Настя его успокаивала, но все было тщетно. «Вся моя жизнь с ней связана», — сетовал Егор. Похоронили лошадь за кладбищем, поставили крест. Егор каждый день носил на могилку сено и зерно. Потом стал ходить реже, успокоился со временем. Настя поступила учиться на фельдшера. Захотелось ей переквалифицироваться с животных на людей. Город пугал, бывало, Насте чудился Петр Александрович, и тогда она теряла дар речи. Как-то, возвращаясь с практики, увидела неподалеку от своего дома девушку. Та держалась за живот и стонала. Настя подошла к ней и поинтересовалась: «Что с вами? Помощь нужна?» Девушка посмотрела на Настю, что-то бормотала и постоянно вскрикивала от боли. Настя взяла ее под руки и повела к себе. Егор помог уложить девушку на кровать. Она тотчас уснула. «Что-то нехорошее произошло», — прошептала Настя. «Кажется, она родила недавно». Егор беспокоился о найденной девушке больше Насти. Он даже уснуть не смог. Через каждые 5 минут вскакивал и подходил к ней. Клал руку на лоб, проверял, нет ли жара. Жара не было. Она бредила. Девушка была одета в бесформенное длинное платье, а еще от нее шел неприятный запах табака и чего-то хмельного. «Чего ты никак не угомонишься?» – ворчала на Егора Настя, а сама радовалась, что и ее мужчине случайный человек с улицы не безразличен. Кое-как дождались утра. Настя еще раз осмотрела девушку и приняла решение вести ее в больницу. Егор поддержал. С трудом Насте удалось устроить ее туда, где проходила практику. «Родственницу приму», — говорил дежурный врач, — «так что пиши, кем она тебе является». Настя записала найденную сестрой, а вот с именем возникли проблемы, пришлось придумать на ходу. Стала найденная Марией. «Тут надобно и милицию привлекать», — задумчиво сказал врач Насте. «Ребенка надобно найти». Девушка тем временем проснулась и уставилась на врача. «Ну что, очнулась, милая?» — спросил доктор. «Мы вот только что решали, что нужно бы власть подсоединять. Что произошло? Вот Ирина Михайловна не побоялась вас притащить сначала домой, потом сюда. Вроде как жизнь спасла». «Ты, что ли, Ирина Михайловна?» Девушка приподнялась на локтях и уставилась на Настю. «Я?» — кивнула та и даже как-то опешила. «Так вот, тетя, спасать меня я не просила. Подумаешь, повыла немного в темноте, а ты потащила меня домой. Осмотр окончен, господа. Мне нужно по своим делам. Премного благодарна за сочувствие». «О, дела!» — пропел врач и пожал плечами. Девушка поднялась с койки, направилась к двери, но тут же метнулась к стене и сползла по ней на пол. Настя подбежала к ней и стала возмущаться. «Безответственность! Полное непонимание! Вы больны, и вам нужна помощь!» Девушка попыталась улыбнуться, но рот скривился в нестерпимой боли. Настя обернулась и попросила доктора ей помочь. Они вдвоем вернули девушку на место. «Игры окончены», — строго сказал врач, порылся в тумбочке, вытащил оттуда веревки и привязал больную к койке. Она не сопротивлялась. «Мне и впрямь больно», — прошептала она и потеряла сознание. Почему-то врач так и не сообщил в милицию о странной пациентке. На следующий день ее развязали, разрешили поесть. Настя присела на краешек койки и начала с ней разговор. «Как зовут тебя?» Девушка отвернулась, разговаривать не захотела. «Дело в том, что ты записана здесь Марией. Если кто-то из родных будет искать, то не найдет по таким данным». «Искать? Меня?» Девушка усмехнулась. «Я бы посмотрела на этого сердобольного, хотя... Один человек мог и поискать, но... Никто меня здесь не знает, искать некому. Так что хоть кикиморой запишите, мне все равно». «Хорошо», — кивнула Настя, — «запишу». Она с серьезным лицом стала что-то писать на листе. «Кикимора. А по отчеству?» Девушка вытаращила глаза. «Не, ну ты, тетя, странная очень. Кикиморой меня не зовут». «Записываю с ваших слов», — предупредила Настя. «Пусть будет Мария, или как вы там написали?» Девушка махнула рукой. «Вам не жалко его?» — вкрадчиво спросила Настя. «Кого?» «Того, кто вышел из вашего тела». «А, вон в чем дело», — монотонно произнесла девушка. «Как зашел, так и вышел. Мне все равно. Отец о нем позаботится. Он же так хотел. Вот пусть и воспитывает». «Как глупо», — прошептала Настя. «Ты ведь могла умереть». «А тебе, тетя, дело какое до этого? Ты каждую неблагополучную с улицы тащишь домой?» Девушка извила и повышала голос. «Не каждую», — Настя помотала головой. «Я здесь недавно живу. Ты моя первая спасенная. Раньше я спасала только животных». «О, ветеринарка!» — девушка посмеялась. «Лечила свиней, теперь на людей перешла». «Перешла?» — кивнула Настя. Она изо всех сил старалась держать себя в руках. Ей хотелось, чтобы у девушки появилось доверие, и она рассказала о произошедшем, поэтому отбросила все обиды и постаралась стать спокойной. Удавалось это с трудом. Когда пришла домой, весь шквал нерастраченных эмоций вылила на Егора. Тот недоуменно смотрел на Настю. Утром девушки уже не было в больнице. Она смогла все же сбежать. Тот самый доктор, который начал лечение, вздохнул с облегчением. «Ну, бегать я за ней не собираюсь, хотя странная история. Если она умудрилась все же покинуть больницу и нигде в округе не упасть в обморок, значит, лед помог. Остальное в ее руках. Не хотел бы я, чтобы моя дочь стала такой глупой». Настя беспокоилась о беглянке. Егор даже предложил поискать ее, поспрашивать прохожих. Прошла неделя. Поздней ночью в дом Насти и Егора постучали. Егор пошел открывать. Каким было его удивление, когда на пороге увидел беглянку. Она довольно смело шагнула внутрь и прокричала громко. «Тетя, вставай! Кикимора явилась!» Настя вскочила с кровати, подошла к гостье. Та кивнула приветственно и шепнула Насте на ухо. «Тетя, помоги, а! Плохо мне очень, грудь болит и живот. Живот невыносимо болит, я чуть под машину сегодня не попала». Настя обняла девушку, погладила ее по голове, за руку повела в комнату. Егор пошел за ними. «Помощь нужна?» – спросил он. Настя от помощи отказалась. Уложила гостю в постель и сказала довольно строго. «Рассказывай». Девушка прокашлялась, натянула на себя одеяло, долго собиралась с мыслями. «Меня зовут Инга».